От автора. В этой книге собраны статьи и публикации, объединенные темы «Рильке и Россия» и выполненные в разное время. Работа, начатая в конце 1960-х, растянулась на долгие годы, а в отношении ряда сюжетов, выявленных сравнительно недавно, продолжается и поныне. В отличие от книги под тем же названием, выпущенной в 2003 году в петербургском издательстве Ивана Лимбаха «Рильке и Россия. Письма, дневники, воспоминания, стихи», настоящее издание построено по принципу двунаправленности. Документы, рассказывающие о приездах Рильке в Россию, его связях с деятелями русской культуры, занятиях русским языком и искусством и выполненных им переводах русских авторов на немецкий язык, соседствуют с материалами, освещающими восприятие Рильке в России 1-3 XX века: А. Биск, А. Блок, В. Иванов, Б. Пастернак, М. Цветаева и другие. Тема «Рильке и Россия» – ярчайший эпизод из насыщенной событиями многовековой истории русско-германских культурных взаимоотражений. Предстает таким образом в весьма расширенном и обогащенном виде. Библиографические сведения о первых публикациях предпосланы примечанием к каждой из работ. Слова, предложения или фрагменты в немецких текстах Рильке, Эль Андреас Саломе, А. Бенуа, М. Цветаева и других, написанные в оригинале по-русски, выделены курсивом и воспроизводятся по новой орфографии, но с соблюдением характерных особенностей в письмах Рильке ошибок оригинала. Падежные окончания в написанных по-русски именах собственных при переводе изменены сообразно требованиям русского языка. Письма русских корреспондентов Рильке, прежде всего А. Бенуа, написанные по-русски, курсивом не выделяются. Иностранные слова или фразы воспроизводятся в этом случае на языке оригинала, немецком или французском, и сопровождаются переводом на русский язык, подстрочное примечание внизу страницы. Полное описание цитируемого печатного источника дается при первой отсылке. Переводы с немецкого и французского языков, как прозаические, так и стихотворные, выполнены автором. Все републикуемые тексты просмотрены наново. В них внесены необходимые уточнения и дополнения, в ряде случаев произведены сокращения или перестановки. Так, история переписки Рильке с Борисом Пастернаком и Мариной Цветаевой, подробно изложенная в статье «Орфей и Психея», опущена в обзорной статье, которой открывается книга. Тем не менее, каждую из работ следует рассматривать как отдельное и самостоятельное исследование. Разумеется, при таком подходе невозможно было избежать повторов и даже прямых совпадений. Мы не стремились устранить их полностью, исходя из того очевидного обстоятельства, что изъятие важных смысловых компонентов нарушают связность изложения и губительно сказывается на любом тексте, будь то художественная или научная проза. Надеемся, что просвещенный читатель простит нам эту сознательную погрешность. Константин Азадовский.